стучит холодный ветер по белому свету. У него на свете счастья нету, счастья нету. Заметает поле он белою вьюгой. Были мы с тобою друг у друга, друг у друга. С чего бы все это? Скажи мне, с чего бы вернуться в то лето? Стремимся мы оба вернуться в то лето. Нам каждому нужно, но только дороги, но только дороги, но только дороги упрятаны в стуже. Thank you.